мир тогда, когда нет мира. Из книги пророка Иезекииля, 13 глава, с 10 по 14 стих. «За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря «мир», тогда, когда нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. Посему, так говорит Господь Бог, я пущу бурный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления. И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь». Иезекииля 13:10-11, 13:14. В выше прочитанном тексте Бог через пророка Иезекииля уподобляет существовавшее в то время понятие о мире со стеной, обмазанной грязью, которая под бурным ветром пойдет в скором времени. Мир весьма ценен для человека. К сожалению, не все сознают, что истинный мир приходит от Всевышнего, который удовлетворяет внутреннюю часть человеческого бытия настолько, что даже в дни невзгод и переживаний человек имеет мир, покой. Но как в истории иудейского народа, так и в истории других народов можно найти случаи, когда они ищут другие источники, якобы дающие им мир и покой. В этой притче о стене, обмазанной грязью, показана несостоятельность многих иудеев, уповающих на другой источник мира, и таким образом отбрасывающих истинный источник мира, то есть Бога. Сущность мнимого мира того времени такова. Первое. Глашатаи мира. И когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. 10 стих. Кто они, эти строители? Предыдущие стихи этой же главы ясно указывают нам на этих строителей. Горе безумным пророкам, которые водятся своим умом и ничего не видели. Стих 3. Они видят пустое и предвещают ложь. Стих 6. Это были пророки, пророчествующие и возвещающие видение мира, покоя и благополучия. Кто они были? В Иерусалиме и среди пленных было много лжепророков, пользующиеся какими-то чародейными мешочками, стих 18, чтобы улавливать таким образом души человеческие. Они предвозвещали покой Иерусалиму и пророчествовали не от Бога, а от собственного сердца, на основании водительства своего ума и духа, стих 3. Таким образом, они строят стену, стену, иначе говоря, провозглашающую мир и благоденствие. Второе. Мнимое основание для мира. Строители, лжепророки, строя стену, сказано, обмазывали ее грязью. Стих 10. И грязь в данном случае служила связывающим и скрепляющим средством при постройке этой стены. Каковы были мотивы, якобы дающие основание для постройки мира? Вот несколько кажущихся причин. Ложные пророки утверждали, что бояться царя Навуходоносора нечего. Он не в силах взять Иерусалим, так как город считался чем-то особенным. Об этом мы читаем в книге «Плач Еремии 4:12 так. «Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима». Ложная надежда на то, что в Иерусалиме храм Господень, Иеремии 7:1-8, и это предохранит Иерусалим от разрушения, была тоже в моде. Антивавилонская коалиция, Идумеян, Моавитян, сыновей Аммоновых, царя Тира и Сидона, желание некоторых из иудеев присоединиться к ним, Иеремии 27:1-3, все это давало лжепророкам самоуверенность в безопасности их народа и города Иерусалима. Основанием для мира, как лжепророки утверждали, было и то, что «так Господь сказал», стих 6-7, то есть прикрывались Божьим именем, хотя в 6 стихе 13 главы пророка Иезекииля сказано: «А Господь не посылал их говорить то, что они говорили», стих 7. Все эти вышеперечисленные мнимые основания были воистину грязью, которая не в состоянии укрепить стену мира или покоя. Таковая стена шаткая, под воздействием проливного дождя падет, и бурный ветер разорвет ее. Второе. Вредность глашатаев мнимого мира. Своим мнимым миром они уводили народ от покаяния, от Бога. Таким образом, приводили народ не к миру, а к разрушению. Стих 22. Они сами не взывали к Богу в молитвах за свои грехи и грехи народа, как это делал Моисей, Исход 32:11-14, Чисел 14:13-24. Поэтому они названы лисицами в развалинах. Стих 4. В Священном Писании название «лисица» не столько связано с хитростью, как с вредностью. Песни 2:15. Ничего удивительного, что Бог, совершая суд над таковыми, говорит: «И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвозвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут, и узнаете, что я Господь Бог». Стих 9. Пришло время, стена или мир, сооружаемый и скрепляемый грязью лжепророками, развалился. Иерусалим все же был взят царем Вавилона Навуходоносором в 586 году до Рождества Христова как наказание за грех народа, утопающего в идолопоклонстве. Каковы выводы можно сделать из этого случая, из этой притчи? Первое. Быть в общении с тем, кто является автором и законодателем мира, то есть с Господом Иисусом Христом. Он сказал: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 14 глава, 27 стих. Чем же его мир или покой отличается от того, который нам могут дать люди? В истории вышеупомянутой видим, что мир лжепророков был мнимый, так как Бог сказал через пророка: «Они возвещали видение мира, тогда как нет мира». 16 стих. Реальный мир – это мир, удовлетворяющий не только наше тело, но и наше внутреннее состояние. Удовлетворение только тела – это еще не есть полный мир. Но удовлетворение духовного состояния дает мир и душе, и телу. Притча 3:1-8, Филиппийцам 4:6-7. Так создан человек. Второе. Всевозможные коалиции того времени, упомянутые выше, а также особое положение Иерусалима, вселяло надежду, что это сохранит мир, и город не будет разрушен. Мир же, полученный от Иисуса Христа, таков. Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4 глава 7 стих. То есть не его нужно охранять, но он, то есть мир Божий, будет охранять нас, наше сердце, наш ум, наши действия. И третье. Часто смысл покоя связывают только с положением, когда нет переживаний, проблем, грозы, надвигающейся на нас, как и в вышепрочитанном случае. Угроза со стороны Навуходоносора, царя Вавилонского. Мир Божий именно отличается от человеческого, что он не зависит от обстоятельств, окружающих нас. Соблюдающие заповеди Божьи приобретает долготу мира в сердце своем, притча 3.2. Тем более, что Божий мир не отнимается ни обстоятельствами нашей жизни, ни людьми, ибо он дан самим Богом.